Раздел 6. «Его бы давно уже здесь не было, сэр», — оправдывался сержант Робинс. «Но этот чертенок нас одурачил. Сначала мы никак не могли вытянуть из него адрес, а когда он, наконец, его назвал, тот оказался ложным. Такой улицы вообще не существует. Отправься мы туда, потеряли бы чертову кучу времени». Думаю, теперь он уже говорит правду. Но для этого мне пришлось припугнуть его комиссией по делам несовершеннолетних, уполномоченным по наблюдению за малолетними правонарушителями, и бог знает, чем еще. Кроме того, он пытался от нас улизнуть. Хорошо, что я в последний момент успел его сцапать. Мисс Уортон в сопровождении женщины-полицейского уже отвезли в Краухерст-Гарденс, и без сомнения помогли ей успокоиться, выказав соответствие, напоив чаем. Она сделала героическое усилие, чтобы взять себя в руки, но все еще тревожилась от того, что не могла восстановить точный ход событий, случившихся между приходом в церковь и тем моментом, когда она открыла дверь в малую ризницу. Полиции важно было знать, входили ли они с Дарреном в комнату и трогали ли там что-либо. Оба страстно заверяли, что не входили. Все остальное, что она могла сообщить, особого значения не имело, поэтому Делглиш, наскоро выслушав, отпустил ее. Но его раздражало, что Даррен все еще оставался с ними. Если придется опрашивать его еще раз, следовало сделать это у него уже дома, в присутствии родителей. Делглиш понимал, что его нынешняя неразговорчивость в непосредственной близости от трупов не обязательно объясняется лишь тем, что он не преодолел пока ощущение ужаса. На ребенка подчас более глубинное воздействие оказывает травма, отнюдь не самая очевидная. Странным казалось то, что мальчику так не хочется ехать домой. Обычно поездка в автомобиле, тем более полицейском, для детей являлась своего рода терапией, особенно в ситуации, когда вокруг уже начала собираться толпа благодарных зрителей, которые станут свидетелями его эффектного прохода вдоль огораживающей всю южную оконечность церкви полицейской ленты. Множество полицейских машин и зловещего покойницкого фургона, припаркованного между церковной стеной и каналом. Делглиш подошел к машине и открыл дверцу. — Я командор Делглиш, — сказал он. — Пора отвезти тебя домой, Даррен. Твоя мать, должно быть, волнуется. К тому же мальчик должен быть в школе, — мысленно добавил он. — Учебный год уже начался. Но это, слава богу, уже не моя забота. Даррен, казавшийся совсем маленьким и ужасно сердитым, сидел, забившись в угол переднего пассажирского места. Это был странный на вид ребенок, с обаятельным лицом обезьянки, бледной кожей, сплошь усыпанной веснушками, с колосистыми, почти бесцветными бровями, курносый и ясноглазый. И у него, и у сержанта Робинса лимит терпения, судя по всему, был исчерпан. Но при виде Делглиша мальчик приободрился и с детской бесцеремонностью поинтересовался. — Это вы здесь главный начальник? Несколько смущенный Делглиш уклончиво ответил. — Ну, можно сказать и так. Даррен посмотрел вокруг подозрительным взглядом и сказал. — Она этого не делала. Ну, мисс Уортон, она не виноватая. — Ну, конечно. — Мы так и не думаем, — серьезно ответил Делглиш. — Видишь ли, для этого нужно силенок побольше, чем у пожилой дамы или у мальчика. Вы оба вне подозрений. — Ну тогда ладно. — Она тебе нравится? — спросил Делглиш. — Она клевая. Только имейте в виду, о ней нужно позаботиться. Она с приветом. Свихнулась чуток к старости. Я за ней тоже приглядываю. — Думаю, она полагается на тебя. Хорошо, что вы были вместе, когда нашли трупы. Наверное, для нее это было ужасно. Ее прямо чуть не вывернуло наизнанку. Она, знаете ли, боится крови. У нее поэтому и цветного телевизора нет. Она-то плетет, что не может себе его позволить. Фигня! Она ж всю дорогу покупает цветы для БДМ. «БДМ?» — удивился неопознанной аббревиатуре Делглиш. В его голове замелькали марки автомобилей. «Ну, для этой статуи в церкви. Тетенька в голубом, а перед ней свечи. Ее называют Богородицей, Девой Марией. БДМ. Она всегда ставит туда цветы, зажигает свечки. По 10 пенни за штуку. Маленькие по 5». Он опасливо стрельнул глазами по сторонам, словно заметил, что его заманили на вражескую территорию. «А я так думаю, что она не покупает цветной телевизор, потому что не хочет видеть красную кровь», — быстро добавил он. «Возможно, ты и прав», — согласился Делглиш. «Ты нам очень помог, Даррен». «Так ты точно уверен, что вы не входили в комнату ни один из вас?» «Не, я же вам грил. Я все время стоял у ней за спиной». Вопрос, однако, явно смутил его, и впервые в его речи проскользнул легкий акцент кокни. Он резко откинулся на спинку сиденья и обиженно уставился в боковое окно. Делглиш вернулся в церковь и нашел Массингема. «Я хочу, чтобы с Дарреном к нему домой поехал ты. У меня такое ощущение, что он что-то скрывает. Не исключено, что это и не важно, но будет хорошо, если ты окажешься там, когда он будет разговаривать с родителями. У тебя есть братья. Ты больше смыслишь в поведении маленьких мальчиков». «Вы хотите, чтобы я отправился прямо сейчас, сэр?» — переспросил Массингем. «Разумеется». Делглиш знал, что такой приказ не понравится Массингему. Тот ненавидел даже ненадолго покидать место преступления, пока не увезли труп. А сейчас ему тем более не хотелось уезжать, поскольку Кейт Мискин, вернувшаяся уже с Камден-Хилл-сквер, оставалась. Но если уж ехать, то он предпочитал ехать один, поэтому с необычной любезностью попросил полицейского шофера выйти из машины, сам сел за руль и рванул с места на скорости, которая, несомненно, обещала Даррену восхитительную поездку в награду.